«Скажу больше», — скромно заметил я. «Ты даже не успел толком объяснить мне, кто вы такие и чем занимаетесь». «Правда?» — удивился Тополь. И добавил не впопад. «В октябре». «В октябре намечен общий сбор. Дата будет уточняться». «Очень хорошо. Я должен там присутствовать?» «Разумеется». «Очень хорошо. Я там буду. Но чем же вы все-таки занимались все это время? С момента создания вашей доблестной службы Икс или Риск? В чем, кстати, разница?» «ИКС — это международная служба Базотти, а Риск — наш российский филиал. Ясень название придумал. Ему нравилось, что одновременно и российская, и интернациональная, и аббревиатура красивая». «Понятно. Ты не уходи от главного вопроса». «Чем мы занимались?» — переспросил Тополь. «Мы делали историю, парень. Понимаешь? Мы делали историю». «Правда? Тогда извини, скажу откровенно, поганую вы историю сделали». «Я был категоричен». «Ух, и ни черта ты не понимаешь, парень. Да если бы не мы, все абсолютно было бы по-другому. Перестройка, путчи, войны». «Стоп, стоп, стоп, Леня. Твое заявление напоминает мне одно из путешествий Иона Тихого. Помнишь Улема? Он там на своем космическом корабле угодил в прошлое и сильно его изменил, в результате чего и произошли все те события, о которых мы знаем из всемирной истории». Тополь отпарировал очень изящно. «Ты, брат, писатель-фантаст. А на эту же тему, по-моему, еще и раньше более четко высказался Экзюпери в «Маленьком принце». Может быть, помнишь, там был король, который отдавал только те приказы, которые реально можно выполнить. Он даже солнцу приказывал садиться точно в момент заката. Но у нас-то совсем другая ситуация, поверь мне. Я понимаю, что никакие доказательства не будут убедительны. Но мы действительно влияли на историю последних лет. И если бы не служба ИКС, не было бы ни 85-го, ни 91-го. «А может быть, было бы лучше?» — ядовито предположил я. «Ах, ты не только фантаст, ты еще и философ!» — заметил Тополь. — «Представления о том, что хуже, а что лучше, у всех, конечно, разные. Но, думаю, многие согласятся, что лучше — это когда меньше убивают. А на площадях убивают меньше, чем в тюрьмах. И в локальных войнах убивают меньше, чем в мировых. Ты придерживаешься другого мнения?» «Не кипятись, Тополь, я пошутил». «Ах, пошутил!» Он замолчал, похоже, надолго. И тогда я спросил резко, неожиданно, без подготовки. «За что убили Ясеня?» Тополь задумался. «Понимаешь, у людей масштаба Ясеня достаточно много врагов и, соответственно, еще больше причин для убийства». «Почему же тогда так слабо была организована его охрана?» — удивился я. «Ну, во-первых, не так уж слабо, а во-вторых, Ясень, как и мы все, никогда не был публичным политиком. Ведь это политбюро и прочую знаменитую рухлядь охраняло целое 9-е главное управление. А у самого начальника девятки охрана состояла всегда из 2 человек. Кому он нужен? Допустим, убьют. Тут же в кресло начальника садится бывший зам, и вся контора продолжает исправно работать, не заметив потери бойца». Тополь выпил уже 2-ю порцию. Быть может, поэтому начал цитировать не только стихи, но и песни. Так что для большинства людей, знавших о существовании Ясеня, он был простым начальником ГБшного главка, простой сменной деталью государственного аппарата. Круг лиц, заинтересованных конкретно в его смерти, вообще предельно узок. Настоящего убийцу, заказчика, придется искать среди, ну, может быть, десятка человек. То есть тех, кто полностью понимает роль Ясеня в политике. Чувствуешь? Почти классический английский детектив. Агата Кристи, ядрена вошь. Вот только выбрать из этой десятки будет еще сложнее, чем в романах Кристи, потому что все они, эти 10, нет, наверное, их все-таки побольше, человек 20. Так вот, все они страсть какие ушлые. Будут плести интриги, запутывать следствие и подставлять друг друга. Сам понимаешь, речь не идет об официальном следствии, только сугубо негласное расследование собственными силами, при поддержке непосвященной в дело внутренней и международной агентуры. «Видишь ли, Тополь, — сказал я, — забавная штука. Чем больше я узнаю нового о ваших делах, тем менее понятным становится то, что я уже понял раньше. Если Ясеня знал такой ограниченный круг людей, какого черта создавать ему двойника? Ближних ведь все равно не обманешь, а дальним, я полагаю, до фонаря. Ясень это или вообще какой-нибудь баобаб?» «Логично. Но помимо ближних и дальних есть еще и средние. Вот им-то мы и крутим яйца все эти дни. Крутим, кстати, весьма успешно. Следствие заметно продвинулось. Вот только они, гады, идут по пятам. Не просто идут, еще и стреляют в спину. И все-таки, думаю, мы их схватим. Уже скоро». «А дедушка?» — спросил я. «Дедушка?» Тополь замолчал, печально глядя на пустой стакан. «Он ведет свое параллельное расследование. Но я же говорю, он в маразме. Фернандо Базотти действительно стал каким-то другим за последние годы. Я иногда просто не узнаю его. Ну вот, посуди сам. Мне кажется, ты должен это знать из присланных документов и архива Ясеня. Безопасность Сергея Малина все эти годы обеспечивалась всеобщим страхом перед дедушкой. Он еще тогда, в 87-м, поклялся вывести под корень любую организацию, будь то мафия или спецслужба, любую организацию, которая, по его агентурным данным, окажется замазанной в убийстве или хотя бы в покушении на Ясеня. Информация была доведена до сведения всех руководителей по спецканалам. И, разумеется, неофициально, но подействовала сильнее, чем растиражированная телевидением нота какой-нибудь сверхдержавы. Все в мире знали, с кем имеют дело. Но мир с тех пор изменился непредсказуемо и очень быстро. Дедушка не учел специфику нашей замечательной страны. Страны беспредела. Здесь теперь уже никто и никого не боится. Высшую партийную номенклатуру сменили воры в законе, безграмотные мальчики, национал-экстремисты и низшая партийная номенклатура, тщательно скрывающая свое происхождение. Где как? Воров в законе сменили апельсины из новых русских, не имеющие понятия, то есть не признающие никаких законов, даже воровских. Наконец, опытных сотрудников КГБ и МВД сменили на уровне генералитета вчерашние майоры из Афгана. А на более низких уровнях вообще всякая шелупонь полууголовного толка. Беспредел, Миша, полнейший беспредел. И это уже не киношный эффектный образ, это жизнь, Миша. В общем, мы с дедушкой элементарно прохлопали всю эту криминализацию, хренализацию советской власти. Он в силу незнания нашей истории, мы в силу слишком большого уважения к авторитету Базотти и присущего всем россиянам романтического оптимизма. И теперь, когда нас окружили и начали добивать, мы по-интеллигентски не желаем мстить, не приемлем принципа око за око и панически боимся невинных жертв, отчего невинных жертв становится только больше. «Тополь!» — прервал я его. «Да ты раскис и отвлекся! Что ты мне тут политзанятие устроил? Я это все могу в газетах прочесть. Ну, давай по существу!»